Глава вторая. Ли Ёнджу обратил на нее внимание еще в коридоре. Женщина двигалась быстро, старалась не смотреть по сторонам, но в каждом ее шаге чувствовалась неуверенность, будто она пришла не к врачу, а в суд. Что же, не сказать, что экзотическая картина. Не все пациенты готовы уложить в голове поход к психиатру, особенно в первый раз. Он прошел в кабинет и вежливо придержал дверь. «Проходите и присаживайтесь, госпожа О». На сегодня больше не было записей, так что с именем сложно промахнуться. Ёнджу указал на кресло у своего стола и сел сам. О Джонсу села. Пальцы вцепились в ремешок сумки. Плечи под деловым костюмом напряглись. Он видел это множество раз. Люди приходят не за таблеткой, а за тем, чтобы их не осудили. Хотя бы. «Вы можете начать рассказ с того момента, как вам будет удобно», — спокойно сказал Ёнджу и добавил. «С любого момента». Многословным он не был, но каким-то образом получалось расположить к себе пациентов именно этой бархатной тишиной, которая всегда возникала, когда он показывал, что готов выслушать. Он снова появился. Без предисловий сказала О Джонсу. Ёнджу не изменился в лице, но взгляд постарался сделать внимательнее. «Я знаю, как это звучит», — продолжила она. «Он стоит у двери каждую ночь. Он не человек. Это что-то другое. И я знаю, что он меня ненавидит. Высокий, худой. На нем что-то вроде старинного белого ханбока, грязного и рваного. Кожа, как пергамент, серо-синяя, как у утопленника. Но самое страшное — глаза. Черные, похожие на провал. Смотришь, и он будто тебя забирает туда». Я слышу его, даже когда он не появляется. Он дышит и показывается в зеркалах. Ёнджу отметил про себя отсутствие предварительного смущения. Рассказ устремился сразу вглубь. Значит, страх немалый. Нетипичная тревожность. И не похожа на спонтанную фантазию. Едва заметно склонив голову, сделал пометку в рабочем блокноте. Женщина говорила достаточно спокойно, без истерических ноток. Присутствовали ясность, отчетливость, внутренняя логика. Классические признаки фиксации. «Когда вы начали его видеть?» — спросил он, поднимая взгляд. О Джонсу задумалась. 2 месяца назад. «Знаете, доктор Ли, вчера я думала, что сойду с ума. А сегодня встала с кристально чистым разумом и поняла, что таролог был прав». «Таролог?» — впервые за все время удивился Ёнджу. «Да», — она чуть нахмурилась. «С сайта «Дом солнца, озаряющего душу». Как же его звали? А, Ким Джу Вон. Он сказал, что я должна обратиться к специалисту, к кому-то вроде вас, и рассказать вам все». Ёнджу ничего не сказала названное имя, только удивила, пожалуй, сама ситуация. Экстрасенсы к нему клиентов еще не направляли. Честный таролог, с ума сойти. Хотя при его специфике работы такими пожеланиями а лучше не разбрасываться. Он положил ручку на стол. Посмотрел на женщину. «Призрак говорил с вами, госпожа О?» «Нет, он молчит, но я чувствую внутри, что он злой. Он ждет, пока я сломаюсь. И я начинаю думать, что он прав, я слабая». Ёнджу напрягся. А вот это совсем нехорошо. Сейчас нужно балансировать между 2 плоскостями. Уважением к происходящему с пациентом и вниманием к деталям. «Скажите, вы видите его только ночью?» «Нет». Иногда днем, в отражении стекла, в метро, в окнах. Как будто он стоит за мной. Всегда за спиной. Нет, не всегда, но все же часто за спиной. Я поворачиваюсь, и там никого. Но я знаю, что он там. Ёнджу кивнул. Что же, получается псевдогаллюцинации, фиксированная идея, связанная с внешним источником зла. Сопровождается выраженным дистрессом. Возможны элементы вторичной травматизации. «А кто-то еще его видел? Родные, друзья?» «Нет, никто. Я не говорила им, но наблюдала за реакцией. Порой пыталась сказать шутку, но получала удивленные взгляды и тут же переводила тему». «Вот оно что». Ёнджу не успел ничего сказать, как она вдруг резко выдохнула. «Только прошу, не давайте мне таблетку, чтобы я успокоилась. Это не выдумка». «Я не спешу с таблетками, госпожа О. А вы не обязаны меня в чем-то убеждать». О Джонсу опустила голову. Молчание длилось почти полминуты, прежде чем она снова заговорила. Теперь медленно, как будто с удивлением. «Неужели вы мне верите?» «Разве у меня есть причины не верить?» Ободряюще улыбнулся Ёнджу. «Я здесь для того, чтобы помочь вам, а не пытаться уличить во лжи». «Госпожа О, скажите, а не происходило ли с вами что-то страшное или стрессовое до этих 2 месяцев назад? До первого появления призрака?» Она нахмурилась, закусила губу, качнула головой. Аккуратная каре чуть рассыпалась по плечам. «Нет, хотя... Нет, точно нет». Ёнджу не упустил это «хотя», но решил пока не давить. Вместо этого мягко сказал. «Госпожа Ом, есть вещи, которые выглядят иррациональными, но укоренены в очень реальной боли. Я не отрицаю ваш опыт и не собираюсь бороться с вашим страхом, но хочу понять, из чего он состоит». О Джон Су посмотрела на него. В глазах была усталость и облегчение. «Вы не думаете, что я сумасшедшая? Правда не думаете?» Он чуть пожал плечами. «Безумие — это категория суда, а не медицины. А в медицине вы человек, у которого есть какой-то тяжелый опыт, и мы будем с ним работать. Медленно, без давления, но с уважением к тому, что вы чувствуете». Повисла тишина. Та самая, бархатная, успокаивающая. О Джон Су внимательно посмотрела на него. На мгновение в карих глазах мелькнуло нечто странное, словно что-то отразилось в зрачках, но тут же исчезло. Спустя положенное время она покинула кабинет Ёнджу, согласившись на наблюдение, терапию и мягкое медикаментозное лечение. Он посмотрел в окно. Небо свинцово-серое. Скоро хлынет дождь. Откуда было знать, что с ним хлынут и проблемы? Звонок раздался ранним утром, в тот час, когда тишина еще держит город за руку, и только редкие машины прокатываются по мокрым улицам. Ли Ёнджу уже был на ногах. Пил черный кофе у окна, глядя на серое небо. Он любил эту тишину. Обычно. «Господин Ли Ёнджу?» Голос из мобильника прозвучал официально сухо. «Вас беспокоит из-за дела полиции Каном. Мы просим вас прибыть для дачи свидетельских показаний по делу вашей пациентки, О Джон Су». Такого звонка он не ожидал, поэтому осторожно уточнил. «Простите, что произошло?» «Она умерла сегодня ночью. Нам необходимо ваше сотрудничество. В течение какого времени вы сможете приехать?» «Скоро буду», — ответил Ёнджу, понимая, что лучше не затягивать. «Вот уж выходной выдался, ничего не скажешь». Дождь действительно хлынул. Машина неслась по улицам. Стекла заливались струями воды. И Ёнджу впервые за долгое время чувствовал то, что практически вытеснил из жизни. Не тревогу, нет. Это было что-то ближе к вине. Или предчувствию. «Она согласилась на терапию», — подумал он, глядя на красный глаз светофора на перекрестке. «Мы должны были только начать, но судьба распорядилась иначе». Участок встретил его тяжелым запахом мокрого пластика, кофе из автомата и чужими разговорами. В приемной было шумно, но как только он показал удостоверение и назвал имя покойной, его проводили по узкому коридору с неровным светом. В допросной комнате сидел молодой следователь в куртке и джинсах. Где-то лет за 30. Приятное лицо с внимательным взглядом, короткой стрижкой и маленьким шрамом над верхней губой. Читал что-то в планшете. «Доктор Ли?» Он поднялся навстречу. «Благодарю, что пришли. Присаживайтесь. Я инспектор Намджеу. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов относительно вашей пациентки». Ёнджу кивнул и сел, положив руки на стол. Пальцы сомкнулись в замок. Он уже знал этот протокол. Бывал здесь в прошлом, когда его работа касалась посттравматических случаев, попыток самоубийства и пограничных эпизодов. Но еще ни разу дело не дошло до чьей-то смерти. «Госпожа О Джон Су обратилась к вам вчера?» Инспектор приготовился писать точно в таком же блокноте, какой был у самого Ёнджу. «Да, она была на приеме в 18:00. По предварительной записи, сделанной тем же утром. Жаловалась на галлюцинации и тревогу. Мы провели стандартную первичную беседу и согласовали терапевтический план. Назначили следующее посещение через 4 дня. «Вы знали о ее суицидальных наклонностях?» Ёнджу поднял взгляд, помедлил какое-то время, формулируя мысль. «Она не высказывала прямых суицидальных намерений, но, скажем так, демонстрировала высокий уровень внутреннего дистресса. В ее словах звучала самодеструкция. В смысле, были вина, страх, сильная фиксация на внешнем противнике. Она называла его призраком». Инспектор посмотрел на него и повторил. «Призраком?» «Да». Госпожа Оа была убеждена, что ее преследует злой дух. Высокий, худой, рваном ханбоке, с кожей утопленника и глазами, которые забирают. Она видела его в зеркалах и в стеклах. Нанджео слегка скривился. «Галлюцинации?» «Псевдогаллюцинации», — поправил Ёнджу. «Потому что она сохраняла критическое мышление в других областях. Знала, что может звучать безумно, но не могла отделить себя от страха. Это говорит о фиксации, то есть о возможной реакции на глубокую травму». «Вы пытались выяснить, что это за травма?» Чуть прищурился Нанджео. «Да», — спрашивал, не было ли стрессовой ситуации до появления того, кого она назвала призраком. Она сказала, что не было, правда, на какой-то момент явно задумалась. «Вы уверены, что это было психическое расстройство, а не, скажем, опасность со стороны третьего лица?» Ёнджу захотелось хмыкнуть, но он сдержался. «Хотелось бы знать немного больше, но это уже что-то о сверхспособностях, а он таковых не имеет». Вспомнился таролог, что отправил к нему бедную женщину. Но Ёнджу решил о нем не рассказывать. «Если полиция докопается сама, ладно, а так, пожалуй, ни к чему доставлять неприятности человеку, который поступил правильно». Ее страх был настоящим, инспектор, но его объект, скорее всего, иррационален. Все, что я слышал, указывало на состояние, близкое к хроническому стрессовому расстройству или диссоциативной симптоматике, возможно, продвинутой стадии посттравмы. Нанджео кивнул и снова сделал какую-то пометку в блокноте. Тем не менее, умерла она при странных обстоятельствах. Ёнджу напрягся, сам не зная, что ожидает услышать. Что значит «странных»? Инспектор, заметив его реакцию, медленно отложил блокнот. «Квартира заперта изнутри», — пояснил он. «Признаков борьбы не было. Тело лежало у зеркала в прихожей. Лицо искажено. На лице следы ужаса. Смерть наступила от остановки сердца. В руках она держала предмет. Заколку». «Заколку?» «Да, такую изящную, с белыми цветами. Одно время они были модными. Я такую племяшке покупал». Все выглядело крайне странно. А еще были разбиты зеркала в коридоре и в ванной. Ёнджу невольно ощутил, как внутри все холодеет. Словно сам оказался у одного из тех зеркал. Как будто дыхание неведомого призрака коснулось и его шеи тоже. Он медленно выдохнул. «Что за бред?» «Психиатр с опытом, работающий с посттравмами, паранойя, депрессия не только. Какие призраки?» Но в допросной почему-то стало холоднее. Будто кто-то невидимый стоял за окном и слушал их. «Господин Нам, я прошу сообщить мне, если будет назначена психологическая экспертиза по результатам опроса свидетелей или на вскрытии обнаружится функциональное поражение мозга. Мне нужно понимать, что это было. Я знал, что она испугана, но не думал, что все так...» Ёнджу не договорил, вспомнил ее взгляд. Тот самый момент, когда в глазах мелькнуло отражение. Словно кто-то выглянул изнутри. Нанджео уже что-то записывал. «Мы свяжемся с вами», — бросил он, не поднимая взгляда. «Пока вы свободны». А вот теперь инспектор поднял голову и очень убедительно попросил. «Но, доктор Ли, если вспомните хоть что-то еще, неважно, насколько странное, сообщите». «Мы не исключаем никакую версию, даже самую иррациональную». Попрощавшись, Ёнджу вышел в коридор. На стене висело старое поцарапанное зеркало. Тоже нашли место. Он невольно глянул туда. На секунду показалось, что за спиной кто-то стоит. Но, обернувшись, Ёнджу увидел только пустоту.